Заключение. А как насчет тех вещей, которые вы просто не можете принять? Нет справедливости, нет мира. Я изо всех сил старался скандировать, но кричать одновременно толкая коляску дочери в горку, с лицом закрытым медицинской маской, было непросто. Кроме того, стояло лето, и под обжигающим солнцем Джорджии я обливался потом. «Нет справедливости, нет мира», — продолжили участники марша. Каким бы уставшим и изнуренным я ни был, один взгляд на дочь напомнил, почему я здесь. Я посмотрел на жену Кэти, на ее яростную решимость, и у меня открылось второе дыхание. Вера в преимущество стоического подхода к жизни уже должна была быть несомненной. По сути, по крайней мере для меня, речь идет о владении своим разумом, что сводится к пониманию его силы и его пределов. Мы трезво оцениваем наши границы и охраняем их. Если мы будем действовать правильно, то сможем завладеть единственной вещью, целиком и полностью принадлежащей нам. Сосредоточившись на том, что мы можем контролировать, и не тратя впустую время или, что более важно, разум на все остальное, мы можем превратиться из арендатора разума в его полноправного владельца. Но где грань между тем, что мы контролируем, и тем, что нет? Лучше всего на этот вопрос ответил Эпиктет. В нашей власти наше мнение, наша воля, наше влечение и уклонение. Словом, все наши действия. Не в нашей власти наше тело, наше имущество, почет, чины. Словом, все, что не есть наши действия. То есть мы можем контролировать свои собственные мысли и действия, и ничего больше. Для меня этот принцип стал главным в жизни. Но когда я посмотрел на знак, который держал товарищ по маршу, написанные слова заставили меня все переосмыслить. На табличке была цитата Анджелы Дэвис. «Я больше не принимаю то, что не могу изменить. Я меняю то, что не могу принять». Анджела Дэвис, американская правозащитница, деятельница международного коммунистического движения, социолог, педагог и писательница. В 1970-х годах была символом движения за права заключенных. Была связана с движением «Черной пантеры». Вау, это не походило на стоицизм. Разве стоицизм не фокусируется на идее признания того, что находится вне вашего контроля, и сосредоточении только на том, что вы можете контролировать, то есть на своем разуме? И все же мог ли я не согласиться со словами доктора Дэвис? Хотел ли я? Разве эти слова не воплощали то, что я делал на этом самом марше? Разве они не олицетворяли то, чего я хотел бы от своей дочери и от общества в целом? Конечно, заявление Дэвис заставило меня вспомнить еще одну известную цитату Джорджа Бернарда Шоу. «Разумный человек приспосабливается к миру, неразумный упорно пытается приспособить мир к себе. Поэтому прогресс зависит от неразумных людей». Является ли концепция владения разумом, восходящая к философии древних стоиков, которую я только что рассказал на несколько часов, просто чушью? Является ли она чем-то иным, кроме покорности, обрекающей нас на жизнь в застое и посредственности? Это был вопрос, над которым я бился несколько месяцев, и который фактически стал движущей силой для создания этой книги. На первый взгляд, слова Анджелы Дэвис казались прямо противоречащими принципам стоицизма. В конце концов, стоицизм учит нас определять наши границы и признавать, что эти границы не выходят за пределы разума. Но чем больше я думал о словах Эпиктета и Анджелы Дэвис, тем больше я понимал, насколько они близки. При первом прочтении высказывание Эпиктета кажется ограниченным. Слово «власть» звучит так устрашающе, а планка так высока. В самом деле, чем еще мы можем полностью владеть, кроме разума? С другой стороны, Анджела Дэвис своими словами открывает нам мир возможностей. «Не пугайтесь отсутствия полного контроля», — говорит она. «Выходите и с помощью своих действий стремитесь к тому, чтобы изменить то, что нужно». В этом заключается истинная сила владения разумом. Когда вы не обязаны отдавать кому-то или чему-то его остатки, вы можете инвестировать свой разум и свое время, чтобы извлечь из них больше, и сами определять, как это сделать. Вместо того, чтобы отвлекаться на неконтролируемое, подумайте о том, на что вы можете повлиять и чем это может обернуться в будущем. Призыв доктора Дэвис к действию не направлен против владельцев разума и является не примером антистоицизма, а скорее воплощением этой концепции и философии, когда они применяются на практике. Принятие того, что вы можете и не можете контролировать, это не то же самое, что смирение с бездействием перед лицом несправедливости. Как писал Сенека в «О спокойствии ума». И в поверженном государстве у мудреца существует возможность выдвинуться. Итак, в зависимости от того, как сложится обстановка в государстве и как позволит судьба, мы либо сбросим с себя путы, либо сожмемся. Но при всех обстоятельствах мы будем призывать к борьбе и не останемся в бездействии, скованные страхом. Тот факт, что мы не можем делать или контролировать все, не означает, что мы не в состоянии, как утверждали бы стоики, сделать что-то, чтобы произвести желанные изменения. Когда я начал размышлять об использовании принципов стоицизма в качестве основы для осуществления позитивных изменений в мире, я начал повсюду видеть примеры. В моей отрасли аренды жилья для отпуска, управляющие недвижимостью, в Блю-Ридж, штат Джорджия, определили один уикенд в сентябре как наименее популярный для бронирования. Похоже, никто не хотел приезжать в этот регион в данный конкретный сентябрьский уикенд, когда лето официально закончилось, а осень еще не наступила. Естественно, было бы предположить, что в то время этот регион просто не привлекал путешественников. Разумеется, погода, время года и другие факторы были совершенно неподконтрольны, и все должны были просто двигаться дальше. К счастью для Blue Ridge, в игру вступили несколько творческих мыслителей. Вместо того, чтобы просто сократить свои потери, когда дело дошло до этих конкретных выходных, они поняли, что могут сделать что-то, чтобы сделать район привлекательным. Они могут создать новый спрос, дав людям повод посетить этот регион в это время. Держа идею в уме, они организовали местный фестиваль блюза и барбекю. Результаты были поразительными. То, что начиналось как случайное мероприятие, превратилось в ежегодный фестиваль, который не только обеспечивает стабильный поток бронирований для местных компаний и владельцев недвижимости и увеличивает деньги, поступающие в местную экономику, но и дарит воспоминания семьям, которые его посещают и с нетерпением ждут каждый год. Лидеры Блю-Риджа использовали методы стоиков, чтобы определить, что они могут контролировать то, что происходит в Блю-Ридж в это время года. Потратив свои силы и время на создание нового события и развлечения, они добились того изменения, которое желали видеть. Риз Уизерспун служит еще одним примером человека, который вкладывает свой разум, чтобы бросить вызов статус-кво. Когда ей было уже за 30, она встретилась со своим финансовым консультантом, заметившим, что годы пика ее заработка остались позади. Она была сбита с толку. Большая часть жизни все еще ждала впереди. Конечно, ее профессиональный пик был где-то в будущем. Однако после дальнейших исследований она поняла, что реальность, основанная на написанных сценариях и ролях, отведенных для актрис ее возраста в то время, говорила о другом. Многие люди решили бы, что динамика отрасли находится вне их контроля. Вместо этого Риз Уизерспун сделала то, что предложила Анджела Дэвис, и решила, что состояние теле и киноиндустрии – это то, с чем она не желает мириться. Она создала коалицию других актрис, начала выбирать свои собственные сценарии и продюсировать некоторые из самых известных шоу последних лет, в том числе «Большая маленькая ложь», и «Повсюду тлеют пожары», построенные вокруг этих женщин и персонажей, которых они играют. Таким образом, ответ заключается не в меньшем действии, а в преднамеренном действии. Вкладывая разум, которым вы сейчас владеете, в стоическое действие, вы сможете изменять вещи, которые не можете принять. Снова процитируем Сенеку. «Мы не потому не осмеливаемся, что трудно. Трудно от того, что мы не осмеливаемся». Обладая мышлением собственника, мы можем и должны, как сказал Тедди Рузвельт, и как недавно призвала нас автор и исследовательница Брене Браун, отважиться на многое. Жить в мечте. До сих пор мы рассматривали каждый из принципов владения разумом по отдельности, но в реальности все они переплетаются, поддерживают и подпитывают друг друга. Хотя каждый принцип противостоит конкретному проявлению передачи своего разума кому-то другому, Лишь объединив их все вместе, мы достигнем подлинного владения разумом. На самом деле, именно в тех смелых действиях, за которые выступает Сенека, мы видим прекрасную иллюстрацию того, как эти стоические принципы могут и должны быть сведены воедино. На мой взгляд, нет лучшего примера всеобъемлющего воплощения владения разумом на практике, чем моя подруга Бернис Кинг. Доктор Бернис А. Кинг, министр, юрист и генеральный директор Кинг Сента. Она также является младшим ребенком доктора Мартина Лютера Кинга-младшего и Каретты Скотт Кинг. На протяжении всей своей жизни Бернис несла обещания и бремя этого огромного наследия. Через тяжелые испытания, в первую очередь ужасные убийства ее отца и бабушки, Бернис столкнулась с тем, что мало кто может даже представить. То, как она использовала возможность учиться, расти и вносить позитивные изменения в общество в целом, является вдохновляющей иллюстрацией того, чего может достичь мышление владельца. В завершение я хочу рассказать две очень разные истории, содержащие блестящие примеры того, как все принципы, о которых мы узнали из этой книги, могут быть объединены для достижения еще большего эффекта. Первая история началась, когда Бернис была назначена генеральным директором Кинг Сента. Пытаясь укрепить отношения между Кинг Сента и Атлантой, Бернис встретилась с тогдашним мэром города, Касимом Ридом, чтобы спросить, могут ли она и Кинг Сента что-нибудь предпринять, чтобы помочь городу. Мэр Рид не пожалел слов. «Я бы хотел, чтобы Кинг Сента был красивее», — ответил он. Это была горькая пилюля для Бернис. Кинг Сента, ставший последним пристанищем для обоих ее родителей, был не только местом работы, но и физическим воплощением их наследия. Бернис было тяжело это слышать, и первой реакцией было неприятие комментариев мэра и его критики. Но вместо этого то, что сделала Бернис, продемонстрировало силу объединения отдельных принципов владения разумом в синтезированное целое. Вскоре после этого первого разговора Бернис поняла, что приближается 50-я годовщина убийства ее отца. Кинг Сента уже был местом номер один для иностранных туристов в Атланте. Бернис знала, что в такую важную дату количество туристов только возрастет. Однако у Кинг Сента не было бюджета на то, что казалось необходимым эстетическим ремонтом. Что она могла сделать? Во-первых, Бернис знала свою ценность и ценность Кинг Сента для города Атланты. Глава первая. Как генеральный директор Кинг Сента и дочь Мартина Лютера Кинга-младшего, она могла открывать двери и заводить разговоры, которые другие не могли. Она также знала свои границы. Глава вторая. Бернис признала финансовые ограничения Кинг Сента. У него было хорошее финансовое положение для повседневных операций, но серьезные капитальные затраты, которые потребуются для реконструкции центра, превышали его бюджет. Ей придется обратиться за помощью извне. Итак, Бернис вспомнила о даре мэра, ранее критиковавшего внешний вид Кинг Сента, глава 3. Зерно истины, конечно, в его словах было. Могла ли она использовать эту критику, чтобы исправить ситуацию? Не дожидаясь годовщины, Бернис заранее спланировала худший сценарий, глава 4. Более чем за год до этого она начала разрабатывать план подготовки центра к этому важному событию. Вместо того, чтобы страдать из-за надвигающейся бури в виде годовщины в сочетании с финансовой неспособностью отремонтировать Кинг Сента, Бернис превратила этот кризис в возможность действовать позитивно. Глава 5. При этом Бернис отказывалась страдать более одного раза. Глава 6. Помните, это был не праздник, а день убийства ее отца. Это была годовщина трагедии, которую она пережила лично. Но будучи владельцем своего разума, Бернис знала, как ограничить недостатки. Да, убийство было трагедией. Однако годовщина стала возможностью сделать еще больше, чтобы поддержать наследие отца и работу, которой он занимался, когда был жив. Итак, Бернис была благодарна за возможность, которую предоставила ей эта годовщина, глава 7. Это дало ей и Кинг Сента еще большую платформу для освещения работы ее родителей и продолжения их наследия. При этом Бернис жила здесь и сейчас, главы 9 и 10. Она не зацикливалась на том, что произошло, не тратила время впустую, мечтая о том, что могло бы быть, если бы только. Нет, она должна была работать в настоящем. Размышляя, какую работу можно и нужно проделать, она выбрала подход «меньше, но лучше». Глава 11. Сосредоточившись на наиболее заметной части Кингсента, отражающем бассейне. Мало того, что отражающий бассейн находился снаружи и таким образом был открыт для каждого посетителя Кингсента, он также являлся последним пристанищем для обоих ее родителей. Ей не нужно было переделывать все в Кингсента, она могла бы начать с бассейна. Итак, Бернис снизила планку, чтобы начать. Глава 12. Она не участвовала в кампании по сбору средств, пытаясь получить миллионы долларов на капитальный ремонт всего Кингсента, что могло длиться годами и заставить ее пропустить большую годовщину. Вместо этого она вернулась к мэру Риду, вспомнив его предыдущую критику, и попросила у города 300 тысяч долларов на ремонт отражающего бассейна. Мэр Рид сказал ей, что у него есть значительные резервы в части городского бюджета, и предложил написать официальный запрос на 500 тысяч долларов. Бернис так и сделала, и в итоге заявка была утверждена в общем бюджете города. Как бы ни было важно все это для центра и лично для Бернис, она смогла не привязываться к результатам, сосредоточившись вместо этого на процессе и на том, что она могла контролировать. Глава 8. Благодаря этому ей было намного легче оставаться невозмутимой, когда она получала предложения от различных поставщиков на выполнение работ, стоимость которых сильно превышала 500 тысяч долларов, которые город согласился предоставить. Предложения продавцов были вне ее контроля, но то, как она реагировала, было полностью в ее власти. Итак, Бернис вернулась к продавцам для переговоров. Размер проекта и слава о нем помогли конечному поставщику, в свою очередь, договориться о более выгодных условиях со своими собственными подрядчиками. В конце концов, весь проект стоил 475 тысяч долларов, что вполне вписывается в бюджет Кингсента и города Атланты. Очевидно, все это произошло не из-за того, что сказала, написала или подумала Бернис. Да, она делала все эти вещи, но самое главное, она действовала. Глава 13. Именно благодаря ее действиям и настойчивости Кингсента получил обновленный отражающий бассейн. Ее родители – прекрасное место последнего пристанища, которого они, несомненно, заслужили, а посетители Кингсента – потрясающее первое впечатление от этого памятника самому известному жителю Атланты. Как видите, история Бернис – с отражающим бассейном Кингсента является иллюстрацией владения разумом на практике, которую каждый из нас мог бы легко понять, пусть и в меньшем масштабе собственной работы и жизни. Однако потенциал владения разумом на самом деле гораздо больше, в чем мы убедимся на другом примере. После президентских выборов в США в 2020 году законодательные собрания нескольких штатов начали предпринимать шаги по изменению различных правил голосования, что многие расценили как плохо завуалированные попытки ограничить доступ меньшинств к нему. Однако ни один законодательный орган не действовал быстрее, чем в штате Джорджия, где родилась Бернис. Пока предлагаемые изменения проходили через Палату представителей Джорджии и Сенат, Бернис присоединилась к видеозвонку в Zoom с несколькими другими общественными, политическими, религиозными и бизнес-лидерами в штате, чтобы обсудить, как они могут использовать свое влияние, чтобы предотвратить предлагаемые изменения на законодательном уровне. «Когда я вышла из Zoom, — говорит мне Бернис, — я по-настоящему осознала, что это и есть центральная часть работы моего отца, возможно, ее вершина. Без его достижений мы не имели бы права голоса в выборах нашего правительства, в решении политических вопросов. Когда ты говоришь о передаче власти над разумом кому-то другому, ты имеешь в виду именно такие ситуации. Кто-то другой устанавливает все правила и имеет власть, а у тебя нет ничего. Итак, Бернис сделала то, что делает владелец разума. Она начала работу. Я начала работать с дядей Энди, послом Эндрю Янгом, чтобы за кулисами общаться с местными бизнес-лидерами. Говорит Бернис. Пока мы разговаривали, нас осенило, что в прошлом году ушли из жизни двое коллег моего отца и гиганты движения за гражданские права, представитель Джон Льюис и преподобный Ч.Т. Вивиан. Начиная историей Джона Льюиса, получившего кирпич в голову во время протеста на мосту Эдмунда Петтуса, в борьбе за избирательные права в Сельме, и Ч.Т. Вивиана, страшно избитого на ступенях здания суда и заключенного в тюрьму за те же действия, и заканчивая высшей жертвой, которую принес мой отец. Жизни трех мужчин были отданы борьбе за те права, которые законодательный орган Джорджии теперь предлагал отобрать. Бернис, конечно, знала себе цену. Она также поняла, что в данном случае лишь объединенные усилия детей всех трех мужчин смогут на что-то повлиять. Поэтому она обратилась к Эллу Вивиану и Джону Майлзу Льюису. Они сразу встали с ней рядом. Однако им было нужно признать свои границы. Сами дети не были политиками, но их голоса имели вес, особенно в бизнес-сообществе, поэтому именно на нем они сосредоточили свои усилия. В процессе Бернис примирилась с критикой самокопания. «Большую часть своей жизни я думала о том, как найти свою нишу», – вспоминает она. «Все это время все были сосредоточены на наследии моих родителей. Наконец до меня дошло, что наследие моих родителей и есть моя ниша. Моя ниша заключается в том, чтобы использовать и усиливать их наследие с помощью уважения, которое многие люди испытывают к ним. Именно так я могу в конечном итоге добиться самых позитивных социальных изменений». Собрав все силы, Бернис старалась опередить проблему, надеясь остановить законопроект до того, как он попадет на стол губернатора, или, по крайней мере, до того, как он подпишет его. Бернис за кулисами разработала свой план действий, готовясь к тому, что, вероятно, произойдет. Это, конечно, лучше подготовило ее к кризису, когда губернатор Кэмп в конце концов подписал поправки к закону. «Пример моей матери был лучшим уроком, который я могла получить», — говорит она. «Она показала мне, что кризис не должен быть вашим концом. У вас есть возможность превратить эти кризисы в ступеньки к чему-то лучшему». Когда закон все-таки был принят, Бернис не собиралась страдать более одного раза. Вместо того, чтобы разочарованно оглядываться назад на то, что произошло, она вместе с Эллом и Джоном Майлзом обнародовала свою кампанию, опубликовав открытое письмо, которое распространили новостные агентства по всей стране. «Их усилия были направлены на признание того, что мы все находимся в неоплатном долгу не только перед их отцами, но и перед целым поколением лидеров, боровшихся за то, чтобы сделать нашу страну более справедливой. Наши голоса не имели бы такой ценности без работы наших родителей», – признает Бернис. Тем не менее, какой бы важной ни была эта работа, она понимает, что не может привязываться к конкретному результату. «Путь к возлюбленному сообществу» – фраза, часто используемая доктором Мартином Лютером Кингом-младшим для обозначения конечной цели ненасильственного движения, – «бесконечен», – признает Бернис. «У нас есть конечная цель, но мы не можем контролировать каждый шаг на пути к ней. Все, что мы можем сделать, это продолжить приходить каждый день и прикладывать усилия». Признавая и выражая благодарность за наследие, оставленное ей родителями, Бернис также хорошо осознает, что она и другие должны жить здесь и сейчас. «Работа, которую проделало целое поколение, была невероятной», — говорит Бернис. «Но, как сказала моя мать, свобода никогда не завоевывается по-настоящему. Вы зарабатываете и завоевываете ее в каждом поколении. Что ж, наше поколение уже здесь, и оно борется за то, чтобы заслужить и завоевать свободу сейчас». В любой день, неделю или месяц Бернис могла разрываться между миллионом различных направлений. Запросы на цитаты, речи, ее тексты и выступления на публике не прекращаются. Но она понимает силу принципа «меньше, но лучше». «Это борьба, в которой я нужна прямо сейчас», — говорит она. «И я полностью посвящаю себя ей». Так Бернис может легко установить для себя нереалистичную и недостижимую планку. Однако она прекрасно понимает, что снижение планки не то же самое, что снижение стандартов. Вот почему она начала работу сначала с близким другом семьи. Оттуда к ним присоединились Эл и Джон Майлз. По этой же причине она сначала занялась закулисной кампанией, а только потом обнародовала ее. Снизив свою планку, Бернис смогла быстрее начать работу и строить справедливую страну дальше. Со временем то, что она сделала, повысило стандарты того, что она вообще могла осуществить. И, конечно же, все это вылилось в действие Бернис, направленное на достижение позитивных социальных изменений. Когда законодательный орган Джорджии впервые заговорил о том, что он планирует сделать с избирательными правами, я, признаюсь, была в ярости, делится Бернис. Но я должна была превратить эти эмоции в позитивные действия. Вот что такое ненасилие. Речь идет о том, чтобы взять гнев и превратить его во что-то разрушительное. Это также то, что касается владения разумом. Как давным-давно сказал Марк Аврелий, больше вообще не рассуждать, каков он, достойный человек, но таким быть.